теперь общепризнанный лучший человек, что и кого чтить всем обществом, и кому подражать. Все это, может быть, и не раздавалось буквально в этих выражениях, именно в форме этих вопросов. Но несомненно, однако же, что все это волнение переживалось нашим обществом в той или другой форме. Люди пламенные и восторженные кричали скептикам, что новый человек есть, найден, определен, дан. Решили, наконец, что этот новый и лучший человек есть просто человек просвещенный, человек науки и без прежних предрассудков. Мнение это не могло, однако, быть принято очень многими по самому простому соображению, что человек образованный не всегда человек честный, и что наука еще не гарантирует в человеке доблести. В эту минуту общие шаткости и неопределенности иные пробовали предложить, не обратиться ли, дескать, к народу или к народным началам. Но уж одно слово «народные начала» ужасно многим было давно уже противно и ненавистно. При том же и народ по освобождении своем как-то не особенно поспешил заявить себя с своей доблестной стороны, так что искать в нем разрешение таких вопросов было уже сомнительно. Напротив, доходили слухи о беспорядочности, распущенности, страшной сивухе, неудающемся самоуправлении, о кулаках и мироедах, занимающих место прежних помещиков, и, наконец, о жиде. Умнейшие даже писатели провозгласили, что кулак и мироед в народе царствуют. Да и вдобавок сам народ принимает их за настоящих, лучших людей своих. Явилось, наконец, даже одно, совершенно либеральное и в высшем смысле воззрение, что народ наш даже и не может быть теперь компетентен в создании идеала лучшего человека, да и не то, что сам компетентен, а и участвовать в этом подвиге даже и не в силах, что его нужно, и прочее. Надо признаться, что очень многие скептиков стали в тупик и не знали, что на это ответить. А между тем находила новая гроза, наступала новая беда, золотой мешок. На место прежних условных лучших людей явилась новая условность, которая почти вдруг получила у нас страшное значение. О, конечно, золотой мешок был и прежде, он всегда существовал в виде прежнего купца-миллионера, но никогда еще не возносился он на такое место и с таким значением, как в последнее наше время. Прежний купец наш, несмотря на ту роль, которую уже повсеместно играл в Европе миллион и капитал, имел у нас, сравнительно говоря, довольно невысокое место в общественной иерархии. Надо правду сказать, он и не стоил большего. Оговорюсь вперед, я говорю лишь про богатых купцов. Большинство же их, не развратившиеся еще богатством, жило в виде типов Островского, и, может быть, было очень многих не хуже, если только говорить сравнительно, а низшие и самые многочисленные купечества тогда же почти вполне совпадало с народом. Но чем более богател прежний купец, тем становился хуже. В сущности, это был тот же мужик, но лишь развращенный. Прежние купцы-миллионеры разделялись на два разряда. На тех, которые продолжали носить бороду, несмотря на свой миллион, и в огромных собственных домах своих, несмотря на зеркала и паркетные полы, жили немного по-свински и нравственно, и физически. Самое еще лучшее, что в них было, это их любовь к колоколам и к голосистым диаконам. Но, несмотря на эту любовь, они уже нравственно совсем разрывались с народом. Трудно представить себе что-нибудь менее исходящее за нравственно, как народ и иной миллионер-фабрикант. Овсянников, когда его везли недавно в Сибирь через Казань, вышвыривал, говорят, ногами подаянные копейки, которые ему наивно кидал народ в экипаж. Это уж последняя степень нравственной разорванности с народом, полная потеря самого малейшего понимания народного смысла и духа. И никогда народ не бывал в такой кабале, как на фабриках у иных из этих господ. Другой разряд миллионеров-купцов отличался прежде всего фраками и бритыми подбородками, великолепной европейской обстановкой домов их, воспитанием дочерей на французском и английском языках, с фортепианами, редко орденом за большое пожертвование, нестерпимым чванством над всем, что его пониже, презрением к обыкновенному обеденному генералу и в то же время